Успокоился Нартов, но не мог успокоиться товарищ его в походе на Шумахера-Делиль. Видя, что комиссия взяла решительно сторону Шумахера, Делиль в августе 1743 года подал императрице просьбу об увольнении по следующим побуждениям. Возвратившись из сибирской ученой экспедиции, уведомился он, что президент Академии Корф взял его астрономические наблюдения и отдал молодому профессору Гейнезиусу, который выписан трудиться под надзором его, Делили. Оскорбленный этим, Делиль перестал бывать в конференциях. Шумахер удержал его жалование за 1741 и 42 годы, а комиссия решила удержать все жалование. Делиля не уволили. Как видно, Шатарди вмешался в дело. Только в июне 1745 года императрице был представлен доклад об отпуске Делили. Но у Делиля, кроме Шатарди, были русские доброжелатели, которые успели представить ей, как вредно для Академии и для России лишиться знаменитого ученого, вызванного отцом ее. Поэтому при докладе «Я, императорское величество», в рассуждении, что он и профессор при Академии надобен, указала его склонять, чтобы он здесь еще остался. При этом уговаривание остаться Делиль прежде всего потребовал выдачи всего заслуженного жалования и отпуска денег на устройство обсерватории. Императрица приказала исполнить эти требования. Потом в сентябре Делиль подал в Сенат прошение. Императрице угодно его оставить, но он может остаться только на следующих условиях. Чтобы Академия была таким образом установлена, дабы канцелярия не имела никакой власти над профессорами и над принадлежащими вещами до наук, ниже над академическую экономию. А оное установление можно в действо произвести, давши Академии регламент, по которому бы она на разные департаменты, касающиеся до наук, разделена была, и чтоб каждый профессор над приличным ему департаментом главным был и в том никому иному ответ не дал, как только правительствующему сенату и профессорскому корпусу, и по регламенту Петра Великого выбрать одного из профессоров, президенты или директоры, который бы бессменно в оном чину находился, или попеременно каждый год, или полгода, а понеже он, Делиль, из профессоров старший, и имеет совершенное известие о всех прочих европейских академиях, для того уповая, что директорское избрание сперва бы ему досталось. Сенат приказал о определении президента подать ее императорскому величеству доклад и до получения указа, что касается до наук и им принадлежащих вещей, то поручить ведать и смотреть и исправлять общее в собрании всем профессорам, а для того и служителям тех наук быть у них же профессоров, а канцелярия академической ныне, что до наук принадлежит им профессорам, не точью какого помешательства, но всякое по их требованиям чинить вспоможение без продолжения времени. Между тем и остальные профессора выступили в поход против Шумахера. В июне 1745 года советник получил от профессоров Гмелина, Вейдбрехта, Миллера, Леруа и Рихмана следующее официальное письмо. «Вашему высокоблагородию памятно, что по полученному из правительствующего сената прошлого 1744 года июля 10 дня указу о распечатании и ревизии библиотеки и консткамеры, того же июля 27 дня, в обыкновенный день нашего собрания, вы приходили к нам в Академию и о содержании помянутого указа нам в собрании объявили, что указано производить ревизию двумя адъюнктами, назначенными от Академии. И при том ваше высокоблагородие свое мнение предложили, что ревизия очень продолжительна будет, если только двум адъюнктам у того дела быть. К тому же нельзя положиться на адъюнктов, чтобы они во всех науках достаточную опытность имели, чтобы ревизию производить как следует. Скорее и исправнее она будет произведена, если при ней будут присутствовать несколько от профессоров, и можно надеяться, что Сенат на это склонится охотно. После совещания об этом каждый из нас охотно на себя принял производить ревизию таких вещей, которые теснее соприкасаются с его науками. Надлежало тогда вашему высокоблагородию нам сообщить подлинный сенатский указ, чтоб нам можно было обсудить, на каком основании нам поступить при ревизии, ибо нельзя думать, что намерение правительствующего сената было такое, как ваше высокоблагородие нас изволили удостоверить, а именно, чтобы на печатных каталогах основание положить, потому что ревизия наиболее для того и учреждена, дабы известно было, правда ли то, что на вас донесено, будто во время 25-летнего вашего правления библиотекарскую должность и библиотеки, и консткамеры много унесено и утрачено, а печатные каталоги сочинены в недавних годах, и в них внесено только то, что в то время находилось налицо, следовательно, эти каталоги показать не могут, чему в консткамере и библиотеке быть надлежит. Это может быть усмотрено по самым старым каталогам и счетам, как каждая вещь куплена и в академию внесена. Но так как мы этому делу не судьи, и это могло оскорбить ваше высокоблагородие, то мы по справедливости уклонились и рассмотрению правительствующего сената оставили, изволит ли такую ревизию за достоверную принять. Однако ж еще сверхозначенного другая причина есть, почему нам очень обидно, что ваше высокоблагородие сенатский указ от нас утаили. Ревизию окончивши, услыхали мы, что по сенатскому указу велено юстиц-коллегии Мелисино быть при ревизии, которая адъюнктом была приказана. Правительствующий сенат, вероятно, рассуждал, что в таком деле, которое вашего высокоблагородия так близко касается, на одних адъюнктов всю надежду положить нельзя, потому что они для угождения вам легко что-нибудь пропустить могут. Также адъюнкту не оскорбительно трудиться в чем-нибудь под смотрением какого-нибудь асессора. Но так как вместо адъюнктов мы в это дело вступили, то вашему высокоблагородию надлежало с нами поступать не так скрытно и важного такого обстоятельства от нас не таить. Вам не безизвестно, что профессора при академиях наук никогда не ставятся ниже коллежских асессоров, и уже причины не было, зачем господину Мелисину при ревизии присутствовать, ибо надеяться можно, что нам не меньше, как и ему поверит. Так. Надобно думать, что ваше высокоблагородие сенатский указ от нас утаили для того, во-первых, чтобы мы не знали, на каком основании велено сделать ревизию, во-вторых, дабы к уменьшению чести нашей скрытно нас отдать под надзор асессору юстиции, против чего мы, конечно, протестовали бы, если бы нам о том известно было. Однако потом на господина Мелисино жаловаться причины никакой не имеем, потому что он во время ревизии никакой над нами власти не взял. Также мы и того не знали, и до сих пор еще очень сомневаемся, что вашему высокоблагородию при ревизии велено главное правление иметь. В сенатском указе написано, чтобы вам при том быть... А чтоб вам над ревизию дирекцию иметь, того не написано, ибо так как в своем собственном деле никто судьею быть не может, то и думать нельзя, что намерение правительствующего сената было вашему высокоблагородию правление такого дела поручить, которое против вас самих гласит. Итак, мы больше рассуждаем, что вашему высокоблагородию при том быть велено только для того, чтобы об утраченных вещах ответ дать».